Глава 71. Апдейт. Вчера после того, как оставил тебя в В+Б, я договорился с манзельянцем о покупке кое-чего для Юнис и в итоге связал его с ней напрямую. Потом я плавил припой и думал, во что ты вляпалась, Юнис. Иду на кухню, тут мне пишет Юнис, велит прошвырнуться по улице. Я выхожу, очки не снимаю, в них у меня видок еще тот, но неохота терять с ней связь. Она пишет, чтобы я еще чуток погулял. Захожу в книжный, бац, она пишет, ребята из курса ее сейчас отключат. Она не знает, смогут или нет, но если отключат, то с концами. Спрашиваю, где ты? Она отвечает с ней. Ну, она поручила сплавить тебя в безопасное место. Говорит, мы с манзельянцем работали над частью сети, которая защитит тебя и всех, кто с тобой, то есть меня, манзельянца, денежного ловчилу Северина, Фаберов из Окленда, плюс тех, кого я еще не знаю. Все, нанятые ею, все получают больше рыночной платы в своей профессии. Объясняет про камеры, которые поставили мне люди из курсии, как она подменяла видео, но это прекратится, как только ее не станет. Кто должен прийти от нее и как их точно узнать? Говорит, не заботится о тебе из сети и пропадает. Так что лежу под одеялом, пальцы устали печатать, но раз ты это читаешь, значит мы уже созвонились. Дж.Э. Верити читала, повернувшись к окну. Теперь глянула на Вёрджила. Тот наблюдал за ней. «Стец всегда хотел его нанять», — сказал он. «Но у нас просто нет работы для человека такого уровня». «Если бы вы его наняли, у нас со Стецом ничего бы не вышло. Офисный роман с боссом всегда неловкая штука. А уж если у него работает твой кузен...» «Он твой кузен?» — спросил Вёрджил. «Нет, но все равно, что кузен», — ответила Верити.